53. Лаки встала из-за стола. Пусть думают, что ей нужно отлучиться в туалет. Однако, выйдя из столовой, она направилась прямиком к входной двери и сунула шоферу-привратнику 20-ку, чтобы тот довез ее до отеля «Беверли-Хиллз», который был неподалеку от особняка Столли. Уже там она поймала такси и добралась до своего дома. Лаки понимала, что должна была предупредить о своем уходе Алекса, однако он наверняка начал бы настаивать на том, чтобы она осталась, а делать это у нее не было абсолютно никакого желания. Сидеть за одним столом с Донной Лэнсмен, дышать с ней одним воздухом — нет. Только не это. От такого соседства с души воротит. Донна Лэнсмен убила Ленни и не имеет права на жизнь. Раньше ей удалось побеседовать с Буги, который сообщил, что разузнал кое-что об акционерах. Они договорились встретиться в ее доме. Машина летела по широкому шоссе. Скорость всегда успокаивала Лаки, и она поймала себя на том, что думает сейчас об Алексе. Он был интересным и талантливым человеком. В нем было что-то притягательное, сильное, какой-то кураж. Чем больше она его узнавала, тем сильнее становилось чувство, что его обаяние, словно воронка, постепенно засасывает ее. Между тем радоваться было нечему. Она еще не была готова к серьезным отношениям с кем бы то ни было. Потом она подумала о детях. Интересно, что они сейчас делают? Конечно, она правильно сделала, что отправила их за границу, так безопаснее. И все же тоска по малышам неумолимо давала о себе знать. Дети никогда не унывают. Каждый день для них радость и игра. Наверное, сейчас радуются жизни, не думая ни о чем, кроме забав. При мысли о том, что им больше никогда в жизни не суждено увидеть Ленни, ее сердце пронзило боль. Охранник у дома приветливо помахал ей, когда она въезжала в гараж. Буги был уже в доме, сидел на кухне и смотрел программу новостей CNN. При ее появлении он мгновенно выключил телевизор и вскочил на ноги. «Пошли в гостиную», — предложила Лаки, горя от нетерпения, узнать, что ему удалось раскопать на сей раз. Они сели на диван, и Буги начал рассказывать. «Пришлось, конечно, повозиться с важностью», — произнес он, — «но мы все-таки разузнали, кто такая миссис Сморг». «Да?» — протянула она, нетерпеливо барабаня пальцами по кофейному столику. Лицо Буги оставалось непроницаемым. «Инга Сморг, она же Инга Ирвинг, в настоящее время является супругой Эйба Пантера». Лаки застыла с открытым ртом. «Инга? Жена Эйба? Вот так номер! Скорее всего, она купила акции за спиной Эйба из желания подстраховаться. Эйба, наверное, кондрашка хватило бы, узнай он, что Инга помогла украсть у нее студию. Суровая шведка была на редкость ревнива, ей не давали покоя задушевные отношения, установившиеся между Лаки и Эйбом. И вот, когда пришло время голосовать, Инга намеренно не поддержала ее. «А что слышно насчет Conquest Investments?» — спросила она, беря сигарету из пачки на столе. Сегодня у нее не было сил противостоять вредной привычке. «Еще один маленький секрет, миссис Сморг», — ответил Буги. «Она и Мортон Шарки — партнеры. Conquest принадлежит им 50/50. Ты хочешь сказать, что они на пару контролируют офшорную компанию? И Эйб ничего об этом не знает?» «Совершенно верно. В данном случае Инга действует под фамилией, которая значилась у нее в паспорте до того, как она вышла за Эйба». «Получается, — задумчиво проговорила Лаки, — если я смогу заставить Ингу и Мортона проголосовать в мою пользу, то у меня будет достаточно сил, чтобы вернуться к руководству. Получается так. Но это же расплюнуть буги. Мне лишь остается рассказать Эйбо обо всем, что творится у него под носом, раскрыть ему глаза. На твоем месте я не стал бы торопиться, Лаки. Эйб старый человек, и вряд ли стоит его слишком сильно волновать. Хорошо, сперва я поговорю с Ингой. Я уверена, она не захочет, чтобы Эйб узнал, что ей принадлежат акции «Пантер». Возможно, если я пригрожу ей раскрыть Эйбу глаза на всю правду, этого будет достаточно, чтобы убедить ее изменить свою позицию». Она взволнованно встала и подошла к окну. «Отлично. А теперь просвети меня насчет той блондинки в Париже». «Ее зовут Даниэла Дион. Очень дорогая девушка по вызову, работает на скандально известную французскую бандершу мадам Померанс, которая прославилась тем, что поставляет девочек политикам и заезжим важным персонам». Звучит впечатляюще. Даниэла — профессионалка в полном смысле слова. Занимается этим ремеслом уже 8 лет, с тех пор, как ей стукнуло 15. Некоторое время была любовницей 80-летнего промышленника до тех пор, пока тот не приставился. Он оставил ей крупную сумму, но его жена опротестовала завещание в суде, и наша Даниэла осталась без гроша. А потому 2 года назад взялась за старое. Когда я смогу ее увидеть? За 20 000 долларов в день плюс накладные расходы она готова вылететь в Лос-Анджелес на деловую встречу. Так устрой эту встречу. Уже устроил, через 2 дней явится. Она полностью уверена, что один из друзей Джонни Романо хочет купить ее, чтобы преподнести ему в подарок на день рождения. Временно, конечно. Ловко придумано, Буг. Надо было сделать так, чтобы она наверняка согласилась. Лаки сухо хохотнула. 20 000 в день. За такие деньги она вряд ли станет ломаться. Кажется, это самое дорогое постельное мясо, о котором я когда-либо слышала. Есть женщина и подороже. Веско произнес Буги. Лаки выпустила в потолок сизую струйку дыма. «Это что-то новенькое. С каких это пор ты стал экспертом в подобных делах?» Нона и Бриджит сидели в гостиничном номере, оживленно обсуждая, что делать — заказать такси и заявиться к Лаки как снег на голову, или все-таки сперва позвонить. «Я за то, чтобы позвонить», — говорила Бриджит. «Для неожиданного визита уже поздновато». На самом деле девушке просто не слишком хотелось рассказывать Лаки о своих злоключениях. Ей было очень стыдно. Она чувствовала себя полной дурой и, честно говоря, не вполне представляла, что именно может посоветовать ей Лаки в подобной ситуации. От усталости и депрессии Бриджит в буквальном смысле слова валилась с ног. Теперь ей было ясно, насколько она запуталась, таскалась ночи напролет с Айзеком, напиваясь вдрызг, старалась забыть о том, что произошло, и вот теперь приходится платить за все сразу. Нона подала ей телефон. «Тогда звони», — потребовала она. «Она не спит, точно тебе говорю». Бриджит неохотно набрала номер Лаки. «А ну-ка, угадай, где я?» — бодро протараторила она, когда та сняла трубку. «Здесь. Откуда ты знаешь? Если кто-то говорит тебе по телефону «угадай, где я», можно гарантировать, что этот человек звонит из автомата за углом. Что ты тут делаешь?» «Да вот, выбралась на фотосъемке. Попросили попозировать. Мы тут с Ноной остановились в Хилтоне». «Зачем вам гостиница, когда можно было остановиться у меня? Не хотелось тебя стеснять. У тебя дома и так не повернешься, ребятишки, и все такое. Дети сейчас в Европе вместе с Бобби». «Я и не знала. Знала бы, если бы звонила почаще. Лаки, мы тут с Ноной подумали, может, пообедаем все вместе завтра? Не самое удачное время для меня. А что, если нам поужинать завтра вечером у меня дома? Прекрасно. Кстати, может, передумаешь, — добавила Лаки, — приезжай ко мне хотя бы на выходные. Мы приехали всего на пару дней. Ну, как знаешь, я пошлю машину. Она будет ждать вас у отеля в 17:30. Только пусть не называют моего настоящего имени. Я тут зарегистрировалась как Бриджит Браун. Понимаю, — сказала Лаки, недоумевая, отчего девушка так разнервничалась. Что ж, до завтра, милая. Она хотела, чтобы мы остановились у нее, — сообщила Бриджит, кладя трубку. «Что ж ты не согласилась?» — удивилась Нона. «Позагорали бы завтра на пляже. Я думала, мы пробежимся по магазинам, посорим деньгами. Ах, Бриджит, Бриджит, и что мне с тобой делать, ума не приложу?» «Так ведь магазины — это своего рода психотерапия. Разве не так, Нона?» «Так, конечно, так. Какие могут быть сомнения?» «Может, позвонить Айзеку?» — воспрянула духом Бриджит после разговора с Лаки. «А то забеспокоится, что со мной случилось. Ну вот, приехали. Да на кой тебе парень, который только и думает о том, как бы ширнуться или нанюхаться? А что тут такого? У тебя карьера только начинается, серьезная карьера. Неужто тебе так не терпится ее испортить?» «Ты сейчас говоришь совсем как моя мать. Скажешь тоже. Да я тут единственный человек, в котором сохранилась хотя бы капля здравого смысла. Да, ты права. А я, как всегда, ошибаюсь. Моя мать никогда не сказала бы ничего подобного. У нее всегда был один интерес — потрахаться с очередной рок-звездой. У тебя не было детства, я знаю, — вздохнула Нона. Но и у меня его не было. Наверное, если мы просто переживем своих родителей, то это уже будет неплохо, правда? — сказала Бриджит. — Правда, — согласилась Нона. — Давай спать. — Спать? — воскликнула Бриджит. — Но еще только 11:45. Бриджит! Все-все, молчу. Алекс не спускал глаз с двери, ожидая, когда вернется Лаки. Однако прошло уже 5 минут, и ему стало ясно, что она не придет. Извинившись, он встал из-за стола и вышел в зал. «Где миссис Сантанджелло?» — спросил Алекс у попавшегося навстречу официанта. «Не знаю, мистер Вудс». Тогда он вышел в сад и окликнул привратника. «Миссис Сантанджелло уехала? Взяла мою машину?» «Нет, мистер Вудс, она вызвала такси». У него возникло желание тут же уехать самому, но Абигайл и Микки до конца жизни не простили бы ему этого, не говоря уже о Тин Ли, которая весь вечер просидела возле него с приклеенной улыбкой. «О, Господи! Ну разве можно ставить самого себя в столь идиотское положение?» Лаки поступила так, как сочла нужным. Когда-то и он был таким же, а теперь превратился в типичного голливудского обывателя, который ходит по струнке и пляшет на задних лапках, лишь бы снять без помех свой фильм. Лаки снова оставила его с носом. Алекс возвратился в столовую. «Абигайл», — сказал он, — «Лаки что-то неважно себя почувствовала и поехала домой, просила извиниться». Абигайл и Микки обменялись многозначительными взглядами. Донна торжествующе улыбнулась. «Она победила! Эта сука позорно бежала с поля боя. Донна непременно придумает, как избавиться от нее теперь уже навсегда».